Беглецы. Впереди забрезжил тусклый зеленоватый свет. В лицо пахнуло влажной речной свежестью. Пройдя еще немного, Григорий осторожно выглянул наружу. Сзади прерывисто дышал и постанывал Грыны. Рукотворная нора заканчивалась в крутом склоне берегового обрыва. Выход из нее был плотно затянут густой порослью кустарника, внизу журчала невидимая за листвой вода, а сверху из-за городской стены доносился глухой шум боя. «Ждите здесь!» — шепотом наказал Григорий и начал осторожно пробираться сквозь кустарник. Цепляясь за ветки, он спустился вниз по склону и вошел в реку. Нужна была лодка. Григорий надеялся раздобыть ее в устье Сорной речки. Вверху, за кромкой обрыва, что-то заскрипело. Послышались крики, вой, визг и топот множества ног. Кузнец затаился, почти полностью погрузившись в воду, но вскоре понял, что излившаяся из Ваткара толпа удаляется в противоположную от берегового обрыва сторону. Тихонько сплавляясь вниз по течению, он слышал, как в городе что-то тяжело ухало и трещало. Крутой обрыв кончился, берег стал более пологим, и Григорий оглянулся по сторонам. Река была пустынна, а на приречной лужайке впереди что-то темнело. Подобравшись ближе, он присмотрелся. Шагах в 10 от воды по траве были разбросаны порубленные тела 4 посадских мужиков, а у самой реки лицом вниз лежал воин, меж лопаток которого торчала толстая древко стрелы с оперением верхнего племени. Почудилось что-то знакомое в фигуре этого человека. Озираясь по сторонам, Григорий выбрался из реки, приблизился и, не удержавшись, перевернул мертвеца. Это был Ларо. Кузнец вздохнул, привычно перекрестился и двинулся дальше. Вскоре он с удивлением обнаружил подарок Выра. Лодка князя стояла на месте, поклажа была нетронутой. Развязав узел веревки, Григорий вошел в воду, стащил с берега лодку и осторожно повлек ее за собой вверх по течению. Прошло довольно много времени, прежде чем Люльпу и Грыны благополучно перебрались в лодку. Тотчас Григорий оттолкнулся от берега, течение подхватило беглецов и понесло их вниз по реке. Туман рассеялся. Переправляться на другой берег на виду города было опасно, поэтому кузнец решил спуститься ниже. Река все дальше и дальше уносила их от Ваткарского обрыва мимо устья Сорной речки вдоль подножия Куалын-горы. Смятение царило в душе Люльпу. Могла ли она еще несколько дней назад думать, что привычная, устоявшаяся жизнь так легко рухнет, рассыплется на множество осколков, и их грохочущий обвал увлечет ее, привыкшую беззаботно греться в лучах отцовской любви, в чужую неведомую даль. Впрочем, опасности не страшили ее, да она и не стремилась заглянуть в грядущее завтра. Душа Люльпу осталась там, в Откаре, и чем дальше отодвигался родной город, с которым было связано все в ее жизни, тем горестнее сжималось и холодело сердце. Вот здесь, на высокой оконечности Куалын-горы, совсем недавно стояла она, провожая Святобора. О, как хотелось тогда перелететь быстрокрылой птицей, разделявшей их пространство, оказаться рядом с ним и вместе с ним устремиться в синеву нижнего плеса. Теперь этот плес двигался навстречу, но не было радости от этого движения, и то, что плывет она вслед за Святобором, его путем дорогой, не утешало ее. Григорий, наконец, взялся за весла и направил лодку поперек течения. Благополучно добравшись до другого берега, беглецы укрылись в зарослях и стали ждать наступления темноты. Намаявшийся за ночь Горыны спал, постанывая и всхлипывая во сне. Люльпо думала о своем, а кузнец, обнаруживший в княжеских подарках большой кусок холстины, ладил парус. «Эх, если бы подул хороший низовой ветер!» — думал он, с надеждой поглядывая на небо. Ленивый влажный ветерок расчищал мутные заносы, слабое его дуновение лишь чуть-чуть шевелило листву. В сгустившихся сумерках Григорий снова взялся за весла, и грузная лодка нехотко двинулась вдоль кромки берега вверх по течению. Она тяжело поднималась против неослабевающего напора речных вод, почти в полной темноте миновала прибрежное селение Башарман, а когда слева зашептали деревья красного леса, Люльпу решительно приказала «Причаливай!». Григорий понимал, как дорого для них каждое мгновение ночи, но уж очень истомила его потная весельная работа, и он не прочь был немного отдохнуть. Они выбрались на пологий берег. «Здесь мы будем ждать отца», — твердо сказала девушка, усаживаясь на влажную траву. Она верила, что Выр очень скоро выполнит свое обещание. Григорий не решился разрушить эту веру. Он устало опустился на землю и задумался. Еще неизвестно, как повернутся дела в Аткаре. Может, и вправду удастся Выру, человеку умному и опытному, справиться с бедой и выполнить обещание, данное дочери. На все воля Божья. Только он, владыка мира, решает судьбы всего сущего, и маленькому слабому человеку остается одно — смиренно уповать на милость его. Ночь кончилась. Плотно прижавшись к неровной стенке очага, Выр стоял недвижно. Лишь ладони рук его, раскинутых крестом, легонько гладили шершавые камни. Туда, под тяжелое безмолвное надгробие родного очага, ушла его дочь. Мог ли он еще несколько дней назад думать, что своими руками сложит эти остывшие камни и заметет следы ее поспешного бегства? Мог ли он думать, что жизнь повернется к нему самой черной, граничащей со смертью стороной, и вынудить вспомнить тайный дар Уктына? Уктын был хорошим жрецом. Зельями из трав и плодов земли он исцелял многие хвори и недуги. Заклятиями своими и наговорами он мог наслать несчастье на любого, кто осмеливался восстать против него. Пусть будет проклят черный шаман за дела его, пусть будет он благословен за этот давний подарок. «Князь!» — позвал вошедший Келей. «Народ собрался». «Воины выстроены на площади. Я жду твоего решения. Ступай!» Враз охрипшим голосом проклокотал Выр. «Довели выкатить из моих подвалов бочки с вином. Мы будем пить чашу мира!» Оставшись один, старик подошел к смятой постели дочери. Пуховая подушка хранила отпечаток ее головы. Выр тяжело опустился на колени, склонился к подушке, и ему почудилось, что он чувствует запах девичьих волос. Много лет Выр не знал слез, но тут они потекли из его глаз, и он упал лицом прямо в драгоценную вмятину. Из ограды дома доносилась торопливая беготня, грохот катившихся бочек, а за стеной на площади оживленно гудела толпа, что-то выкрикивали веселые виночерпии. Наконец на крыльце с серебряным кубком в руке появился Выр. На бледном лице его красными пятнами выделялись глаза, взгляд которых был тверд и решителен. Площадь стихла. люди придвинулись ближе к своему князю. «Вот и!» — громко и хрипло сказал Выр. «Что бы ни случилось, вы не должны больше убивать друг друга. Наверное, я был плохим князем, поэтому вчерашней ночью погибло так много наших соплеменников. Южные земли страны остались без воинов, а это грозит нам опасностью от чермишей. Я стар и немощен. Я не смогу уберечь вас от этой опасности. Вам нужен новый князь». «Нет!» — единым горлом выдохнули люди Ваткара. «Да!» — яростно крикнул Выр. «Я принял решение и никогда уже не откажусь от него. Никогда!» Он перевел дух и заговорил спокойнее. «Вы знаете, что по законам предков власть моя, богами данная, должна перейти к сыну моему. Но вы также знаете, что он не способен принять эту власть и удержать ее. Я не могу доверить ему судьбу Ваткара и жизнь водских племен. Поэтому я хочу, чтобы вашим князем стал Келей». Он подтолкнул вперед молодого вождя, и тот благодарно взглянул в красные глаза Выра. Глухой ропот пронесся по толпе, но Выр вскинул вверх руку с серебряным кубком, и на площади стало тихо. «Келей молод, силен, разумен. Он сумеет защитить вас от любой опасности. Лучшего князя вам не найти. Без Келея страна Вотов погибнет, и только ваше упрямство будет причиной этой гибели». Настойчивость Выра и нетерпеливое раздражение этого всегда спокойного и сдержанного человека сильно подействовали на ваткарцев. Все привыкли, что Выр слов на ветер не бросает, и если теперь он так настаивал на своем, значит, были на то очень веские причины. «А теперь я хочу услышать от вас. Кто князь Ваткара?» «Ты!» — крикнул десятник Сюр, но его тут же одернули, и по толпе недружно прокатилось имя Келея. «Не согласен!» — закричал Сюр и выскочил вперед. «Келей коварно захватил Ваткар, убил наших воинов, он враг, а враг не может быть нашим князем!» «Успокойся!» — остановил его Выр. «Келей не просто захватил Ваткар. Он сделал это искусно и хитроумно, как настоящий воин, и я надеюсь, что так же искусно и хитроумно он будет бить врагов Ваткара. Но будь он сам нашим врагом, тогда просто некому было бы спорить сейчас на этой площади. Ты должен простить его, Сюр, и тогда, поверь мне, все будет хорошо. Все должны простить друг друга. И чтобы это произошло скорее, мы с вами выпьем чашу мира. Только мир между вотами сделает их сильными. Я пью этот кубок за силу и славу Ваткара, за здоровье и благополучие всех живущих вотов, за тебя, князь Келей!» Выр медленно обвел глазами площадь, оглядывая знакомые лица ваткарцев, скользнул взглядом по проплывающим над землей облакам и залпом осушил кубок. Как-то разом дыхание его участилось, бледное лицо посерело, потускнела лысина, тень обволокла морщины широкого лба, замутились глаза под кустистыми бровями, и он безвольно повалился наземь. Но стоявший рядом Келей успел подхватить крепкими руками грузное тело старика. Смертная судорога прошла по этому телу, утробный хрип вырвался из горла, и Келей все понял. «Ты обманул меня!» — пораженно выдохнул он, стискивая обмякшее тело. «Ты обманул!» «Она не любит тебя!» — чуть слышным шепотом ответила ему отлетающая душа Выра. «Зашевелились», — сказал Григорий, поднимаясь на ноги, но Люльпу приложила палец к губам. Она давно уже вслушивалась в звуки утра, пытаясь понять, что творится в Аткаре. Временами чуть слышный, приглушенный расстоянием гул доносился с того берега, а потом все стихло. Лишь привычно журчала вода, да безмятежно свистали лесные птахи. И вдруг эта тишина рухнула, и далекий вопль множества глоток рванулся над утренним миром. «Выр! Выр! Выр!» — кричал Ваткар, и заречный красный лес в ужасе щетинился мохнатыми ветвями деревьев. «Выр! Выр! Выр!» — кричал Ваткар, и страшный этот крик, наполненный горем и отчаянием, черной птицей летел понад речными далями и истаивал на широких просторах дальних плесов. «Выр! Выр! Выр!» — кричал Ваткар. «Он обманул меня!» Люльпу безутешно заплакала, закрыв побледневшее лицо ладонями. «Он любит тебя!» — тихо сказал Григорий, прихватив кошелку с припасами, он торопливо ушел в лесную чащу. «Господи! Хоть и не был он твоим рабом, упокой душу его!» И не оставь ее в святой твоей милости, ибо только ты, владыка мира, властен волею твоею покарать и помиловать всякого сущего и всякого бывшего в жизни земной и в лучшем мире. Думая так, Григорий все дальше уходил в чащу леса, все зорче оглядывался по сторонам. Господи! Утешь и усмири горестную душу несчастной девицы, по злой судьбе осиротевшей и потерявшей твердую опору в жизни, ибо только ты один можешь растопить лед отчаяния, освободить душу от скорби невыносимых и согреть ее великой и вечной твоей любовью. Григорий наконец увидел то, что искал. Когда-то давно бабка родная, отцова мати, певунья-ведунья, которая без присказки шагу не ступывала, показала ему, тогда еще отроку малоосмысленному, эти желтые цветы. Вот так же в лесу дело было. Хотел он их сорвать, но она остановила. «Зачем тебе? Цветы да травы, чуршенька, волосы матери сырой земли, которая нас кормит и поит. К чему без дела ей докучать? Дай-ка я тебя за волосы теребну. Поглянется ли?» Вот и ей не глянется. А цветочки непростые. Зовутся они дурман травою. Коли их с особым наговором человеку беспокойному поднести, всю его маяту бессонную как рукой снимет. А ты у нас, чуршенька, за день набегавшись, напрыгавшись, крепко спишь, ну и незачем нам цветы эти рвать. Через несколько лет, колотясь уже в Новгороде на службе княжеской, навестил чуршенька бабку, навез ей подарков, порадовал родимую вниманием, лаской, сердечной, да успехами своими. Но успехи те, видать, нелегко дались молодому служителю. Стал он по ночам вздрагивать, от вздрогов тех просыпался, и вернуться обратно в дремино царство не всякий раз получалось. Вот тогда старая ведунья и напомнила ему про дурман траву. Сама-то уже плохо ходила, внука любимого чуршеньку в лес направила. А как принес он цветочки желтые, долго над ними шептала да кудесила. И помогло. Спал чуршенька без просыпу. Как пришла пора в город возвращаться, велела ему бабка наговор тот запомнить. На будущее, на всякий случай. Жизнь долга. В ней разное может приключиться, и все может сгодиться. как в воду глядела. Господи, прости мою душу грешную, не злого умысла ради, не корысти для, только из сострадания к несчастной княжне обращаюсь к завету бабки ведуньи, которая так и не приняла свет твоей благодати, так и осталась душой в своей, в древнем поганстве. Отмолю, Господи, грех сей тяжкий, искуплю отступление от истинной веры делами добрыми, бескорыстием и смирением. Трижды осенив чело крестным знамением, он торопливо развязал кошелку. Ему, выросшему в старозаветной сельщине, было хорошо известно, что прежде всего надобно умилостивить духов чужого леса, иначе дурман-трава не явит пришельцу свою силу, и проку не будет от бабкиных наговоров, и напрасным станет грех тяжкий. Вынул из кошелки самую большую лепешку, с поклоном уложил ее под корни большой сосны. Древо красное, древо прекрасное, прими подношение, пошли утешение. Ау, ау, дед Аука, по твоему месту ходил, себе искал, шел, нашел и потерял. Теперь я, чурша, прочь пойду и боли не найду. Ау, ау, дед Балибошка, за суму возьми лукошка, потом суму найду, а теперь я, чурша, прочь пойду. Ау, ау, мавки-лисавки, подайте силу травке-муравке, у деда Листина, да бабы Листины, жить вам без кручины ныне и завтра и в другом году, а я, чурша, прочь пойду. Ау, ау, дед Маховой, дед Пущевой. Долго шептал коленопреклоненный человек слова свои, все более погружаясь в незримый туман, и сгущавшимся тем туманом все пуще застилалась, обволакивалась душа его. И когда не осталось в ней ничего и никого, ни прошлого, ни настоящего, ни плохого, ни хорошего, грянул с неба сладкий глаз дивной птицы. Вовсе забыв обо всем, зачарованно слушал неслыханное, слаще меда, слаще любви песнь твоя, о птица вещая Сирин, прекрасная дева крылатая, пой, пой, каждый звук из горлышка серебряного вылетающий утешает сердце, сулит счастье и наполняет душу блаженством. Пой, пой, каждое мгновение, в кое слышу песнь твою, ау, ау, княжна, дурман трава, успеть, пока поет Сирин, птица счастья. Как во сне сорвал желтый цветок, с трудом припоминая давние слова, в несколько приемов выдохнул на нежный бутон наговор старой ведуньи. Запинаясь и покачиваясь, кое-как вышел на берег и, не в силах побороть немощь телесную, медленно опустился на землю рядом с неподвижно сидевшей люльпу. Княжна ничего не заметила. Как будто заледенев, она уперлась застывшим взором немигающий глаз в стену Баткарской крепости. С трудом поднял отяжелевшую руку, уронил цветок на девичье плечо. Люльпу вздрогнула, повернула бледное лицо, и нежный цветочный дух вполз в нее невидимой сладкой змейкой.